Она учила их познанию своей страны и ее великой истории. В дымке белых мечтаний, причитая потерянным, поругивая большевиков, бывшие командиры бывших дивизий звали эмиграцию на панихиды и ждали своего черта. «Хоть с чертом, но против большевиков», — говорили они. Но черт не спешил, зубры старели, сердились, умирали, недовольно ворча на медлительность вышеупомянутого служителя ада. Какого черта ждали они? Иностранной интервенции немцев? «Изменники», — бодро пестрели заголовки «Младоросской газеты». Глубокой ненавистью были полны строки ее статей. Настоящим искренним патриотизмом и гневом дышали статьи ее сотрудников, направленные против гитлеровской книги «Моя борьба». С большой убедительностью и довольно зло отчитывали они гитлеровского подголоска, воспитанника русского университета Альфреда Розенберга, за его нападки на славянство вообще и русский народ особенно. Получался бум, скандал в благородном семействе. Яйца стали учить курицу, молодняк и те, кто был еще молод душой, круто повернули в сторону родной страны. «Петр прорубил окно в Европу не для немцев», — говорили они. «Комсомольцы», — презрительно шипели старики. А великий князь Дмитрий Павлович на страницах «Бодрости» от имени русского национализма приветствовал Франко-Советский Союз. Совершенно в стороне от этих политических страстей проживал в Париже другой представитель Романовского дома, великий князь Борис Владимирович. В Бельвью, за городом, у него была небольшая вилла, в которой жила его семья, жена и теща с мужем. Борис Владимирович был женат на сестре одного из моих петербургских приятелей, Владимира Рашевского. Особого интереса великий князь с собой не представлял, будучи по натуре человеком ограниченным и серым, он был военным в самом специфическом смысле этого слова. Дмитрий Павлович называл его пехотным штабс-капитаном, и это определение очень подходило к нему. Он жил в мире воспоминаний о своей питерской офицерской жизни, любил говорить о полках, формах, лошадях, парадах, орденах, кантиках, выпушках, петличках, и наизусть знал имена всех командиров полков и даты всех полковых праздников. Кроме того, он любил еще выпить. Вероятно, от этого пристрастия голос у него был хриплый и лающий. Когда он говорил со мной, я никогда не мог разобрать ни одного слова и всегда просил его жену или Рашевского объяснить мне, что он сказал. Таким голосом разговаривают командиры эскадронов, собравшиеся на плацу во время зимних маневров или парадов. Жил Борис Владимирович довольно тихо, если можно так выразиться, намазывая на горький хлеб изгнания зернистую икру воспоминаний. Единственным его удовольствием были многочисленные приглашения от самых разнообразных людей на обеды, банкеты и завтраки. Париж был наводнен тогда разными дельцами, авантюристами, нуворишами и просто богатыми иностранцами. Каждому из них было, конечно, очень легко заполучить к себе на прием настоящего русского гранд-дюка. Борис Владимирович принимал эти приглашения довольно легко и был неразборчив в них. Обыкновенно его усаживали в центре, так сказать, под образа, как почетное лицо, и ставили перед ним бутылку хорошего виски, Black Label, который он любил. Подтягивая напиток, он добродушно разглядывал публику и говорил очень мало. Сам он не интересовался ничем и как-то был равнодушен ко всему, но вокруг кипели страсти его семьи, которая всеми силами стремилась использовать его имя и титул для извлечения максимальной пользы из этого. Когда в Дании умерла бывшая вдовствующая императрица Мария Федоровна, Борису Владимировичу досталась часть ее наследства в несколько миллионов франков. Ее знаменитые изумруды Рашевский продавал потом парижскому ювелиру Ван Клифу.